Глава 20. Который час? Я что, проспала? Будильник не сработал. Ладно, возьму такси. Я вскочила с кровати и, только оглядевшись, поняла. Все, что случилось со мной вчера, не сон. И я действительно в шикарном отеле на берегу океана. Я быстро отодвинула штору, и комнату тут же залил такой яркий солнечный свет, что я от неожиданности даже ахнула. Нельзя терять ни минуты, надо немедленно отправляться на пляж. «Влад!» — я двинулась в гостиную. Он мирно посапывал на диванчике. «Эй, Соня!» — окрикнула его еще раз я. Влад пробормотал что-то невнятное про акции с векселями и повернулся на другой бок. Все понятно, спит и видит любимую работу. «А что же делать мне?» «Нет, я не собираюсь дожидаться, когда мой лжепарень во сне продаст все свои ценные бумаги. Пускай себе спокойно дрыхнет. В конце концов, он может себе позволить приезжать сюда хоть каждый месяц, а я не намерена упустить ни капли ультрафиолета. Тут, между прочим, океан». Я быстренько покидала в пляжную сумку все необходимое, надела воздушно-легкое платье, нацепила солнцезащитные очки и широкополую шляпу. Ну вот, я готова к приему солнечных ванн. На улочках тропического острова царила атмосфера беззаботности. Людей было мало, в основном навстречу попадались местные жители, и все они без исключения благодушно улыбались и кивали мне головой. Как же это было непривычно. Я летела к океану в припрыжку, готовая провести на его берегу несколько самых счастливых часов моей жизни. «О, Мадонна, вы неотразимы, прекрасны, восхитительны!» вдруг произнес кто-то рядом на неплохом английском. Я подняла голову и остолбенела. Передо мной стоял нереально красивый парень. Его безо всяких дополнительных ухищрений можно было снимать в рекламе какого-нибудь дорогущего парфюма, дезодоранта, нижнего белья и еще чего-нибудь. Я бы, не думая, купила все, что он рекламирует. Да кто бы не купил. «Спасибо!» — ответила я, широко улыбаясь. Моя профессия подразумевает отличное владение иностранными языками. Он улыбнулся в ответ, обнажив ослепительно белые зубы. Нет, все-таки местные жители потрясающе красивы. Не зря Серж решил приударить за островитянкой. Мысль о друге моего босса быстренько отрезвила меня, и я еще быстрее припустила по направлению к пляжу. Как же здесь было хорошо. Людей совсем мало. То ли все еще спят, то ли на этом острове для избранных никогда не бывает большого количества туристов. На белом песочке были разбросаны лежаки и приготовлены уютные навесы из пальмовых листьев, чтобы утомленные солнцем отдыхающие могли укрыться от жары. Неподалеку начинал работу бар. Наверное, будет неплохо освежиться там после купания. Я бросила вещи на лежанке неподалеку от этого заведения и, оставшись в одном купальнике, побежала в объятия океана. Не знаю, сколько времени я провела в воде, но на берег выбралась совершенно без сил. А на лежанке меня уже ждал сюрприз. Прямо поверх шляпы лежал маленький букетик экзотических ярко-желтых цветов. Кажется, такие росли на клумбе, которая попалась мне по дороге сюда. Я удивленно оглянулась и сразу наткнулась глазами на него. Тот самый туземец со ослепительной улыбкой приветливо махал мне рукой. Он, судя по всему, тоже успел искупаться. По крайней мере, сейчас на нем не было ничего, кроме плавок. И мне предоставлялась уникальная возможность вдоволь налюбоваться идеальным мужским телом. На смуглой коже поблескивали капельки влаги, бесстыдно стекая вдоль рельефных мышц на плечах и руках и скапливаясь среди кубиков пресса. «Хорош. Но я тут связана кое-какими обязательствами, поэтому хватит пялиться». Я решительно убрала букет и разлеглась, подставив солнцу спину. «Мадам, это для вас», — через несколько минут пропел надо мной женский голос. Передо мной стояла темноволосая женщина с пронзительно черными глазами. В руках у нее был внушительный бокал с напитком ярко-голубого цвета. Его края были щедро украшены фруктами, посреди них призывно торчала трубочка. То, что сейчас надо. «Подарок от отеля?» — спросила я. «Нет, это подарок от того парня», — улыбнулась она и махнула рукой в направлении бара. Тот самый умопомрачительный красавчик сидел за стойкой и потягивал точно такой же коктейль. «Передайте ему мои благодарности, но я уже должна уходить», с сожалением призналась я и стала быстро собираться. Влад уже наверняка проснулся и начал беспокоиться, не сбежала ли я. Идти в отель было гораздо труднее, чем к морю. Солнце начало припекать во всю силу и очень хотелось пить. «Зря вы отказались от коктейля», словно озвучил мои мысли кто-то поблизости. Я приподняла поля своей шляпы. «Ну надо же, снова он». Местный мистер совершенства, на этот раз в белоснежной рубашке, расстегнутой почти до пупка, и светлых брюках. «Мне очень хотелось сделать что-то приятное для такой ослепительной девушки», — продолжал он. «Спасибо, но я не принимаю подарки от незнакомцев», — бросила я и ускорила шаг. Однако тот и не подумал сдаваться. «Меня зовут Рич», — представился он. «Я преподаю танцы в местной школе сальсы». «Ну вот». «Значит, он еще и двигается, как бог». Я помотала головой, чтобы отогнать видение зажигательного танца в исполнении мускулистого красавца. «Сегодня вечером у нас намечается вечеринка», — продолжал тем временем он. «И я был бы рад видеть вас там. Приходите, пожалуйста, будет весело». Ну уж в этом-то я не сомневалась. А что, это было бы прекрасное завершение великолепного солнечного дня. Будь я здесь одна, наверняка согласилась бы. Но я здесь в компании Влада и его друзей. Друзей. Вот оно что. Меня словно пронзила неожиданная мысль. То-то мне показалось, что это слишком подозрительно. Непонятно, откуда взявшийся красавчик, прилипший ко мне, словно банный лист. С чего бы ему так меня преследовать? Уж не с того ли, что ему за это заплатили? Ну, конечно. Как только я сразу не догадалась. Наверняка за всем этим стоит наш великий авантюрист Серж. У него фантазии и не на такое хватит. Он что, реально рассчитывал, что я не смогу стоять перед местным мачо и сразу забуду про Влада? Нет, это уже был верх наглости и глупости. «Мой жених терпеть не может сальсу», — буркнула я и сердито. «Он, между прочим, серьезный человек, а не какой-нибудь жиголо». Я с удовольствием отметила, как доброжелательная улыбка сползла с красивого лица моего непрошенного ухажера и резко повернулась в сторону отеля. Мне срочно нужно было разобраться еще кое с кем.